Москва, Министерство обороны России, 26 декабря, утро. В отличие от министра, проявлявшего упорство в достижении цели и бульдожью хватку, успешно решавшего поставленные перед ним задачи с помощью хорошо подобранного коллектива министерства, глава ГРУ Волгин любил утонченные интеллектуальные проблемы, ценил красоту и изящество в их решении и начинал деятельность, не чувствуя к ней духовного влечения. Генералом он стал в 35 лет, и министр иногда завидовал ему. Хотя Петряну Павловичу грех было жаловаться на судьбу, в России еще не было случая, чтобы министром обороны становился человек в возрасте до 40 лет. Правда, министр обороны США был еще моложе, поэтому о своем возрасте Евтюх не думал, как о некоем преимуществе. Перед встречей с начальником ГРУ министр пролистал электронную почту и окончательно уверился в своих выводах относительно зреющего конфликта в Антарктиде. Получив оплеуху в Арктике, американцы шли ва-банк на противоположном полюсе Земли, не считаясь ни с чем. Этот вызов надо было принимать жестко, а не сбрасывать через МИД трусливые дипломатические ноты. Волгин прибыл с похвальной точностью, олицетворяя собой человека слова, привыкшего рассчитывать время до секунды. Петриан Павлович снова, в который уже раз, оценил способность генерала быть неприметным в любой обстановке, выглядеть вежливым подростком или тихим, стеснительным ботаником, умевшим на самом деле принимать взвешенные и верные в рамках специфики ГРУ решения. «Садитесь, Мирон Андреевич», — сказал Евтюх, — «докладывайте». «Все идет по плану, Петриан Павлович», — сказал Волгин. Грозный обогнул Антарктиду со стороны моря Беллинсгаузена и вошел в воды моря Амундсена. Ожидаем, что лодка приблизится к шельфовому леднику Росса сегодня к вечеру по Москве. Как экипаж? Никаких проблем. Группа Вербова полностью освоила управление крабом и готова к походу. Как обстоят дела на станции? Шахту починили? Так точно. Связь с мини-субмариной восстановлена. Самолет забрал тела погибших и доставил во Владивосток. Замена погибших уже работает. Среди них наши сотрудники. Есть подозрение в недобросовестности одного из членов экспедиции. Мы готовим аккуратную проверку этого человека. Кто он? Молодой компьютерщик Борис Ремзин. Кстати, креатура директора фонда перспективных исследований, поддерживающего прикладные исследовательские программы полярников. Министр нахмурился. Свяжитесь с федералами, Мирон Андреевич. Пусть пороют в этом направлении. Если ваш Ремзин работает на страну... Ты у директора фонда рыльца в пушку? Слушаюсь. Нашли того, кто запустил к станции дрон? По всем косвенным данным, дрон запущен с борта эсминца «Франклин», дрейфующего в море Росса. Министр повернулся к светящемуся экрану компьютера, обладающему объемным эффектом, пробежался пальцами по клавиатуре, угляделся в изображение американского корабля, всплывшее в центре экрана. Серьезная посудина. Наши эсминцы посерьезнее. Евтюх повертел изображение в экране, поворачивая к себе то носом, то кормой. Пробежал глазами список вооружений эсминца, вызвал адъютанта. «Костя, соедини меня с Сергеем Сергеевичем». Через несколько секунд компьютер мяукнул. Над глазком скайпа набух и лопнул синий световой пузырик. Вариатор связи вырезал в объеме экрана окошко секретной линии связи, в котором протаяло лицо главкома ВМФ. «Слушаю, Петриан Павлович. Вы хорошо знаете параметры американских эсминцев?» На лицо Сурмянова легла тень озабоченности. «В принципе, неплохо. О каком эсминце идет речь?» «Новенький Франклин. Серьезная посудина». Евтюх покосился на Волгина, в глазах которого после отзыва главкома мелькнул веселый огонек. «Что мы можем ему противопоставить?» «Да любой наш эсминец. Последний из них стерегущий еще и форму даст по скорости, скрытности и вооружению». «Надо направить пару таких кораблей к Антарктиде. Скоро там начнется суета с демонстрацией мускулов. Мы не должны уступать». «А если американцы первыми начнут демонстрацию?» «Ответить», — твердо сказал министр, — «если их эсминцы унюхают нашу подлодку». «Не унюхают», — покачал головой Сурмянов. «У них на борту нет систем обнаружения, подобных нашим фазированным ушам. Но я бы предложил отправить к Антарктиде не эсминца, а наш славный крейсер «Адмирал Кузнецов». Он пару дней назад вышел в Индийский океан с базы в городе Парбандария после переоснащения и ремонта для боевых испытаний. Хорошая мысль. Поддержал главкома Волгин. Насколько я знаю, на Кузнецове установили новый клуб «Н» с 800-ми. Сверхзвуковая ракета П-800 «Оникс». 24 ПУ, 72 ракеты, подтвердил Сурмянов. Плюс шквал, плюс скальпель. Хватит, чтобы потопить весь хваленый авианосный флот американцев. Весь топить не надо, усмехнулся министр. Но на провокации американцев отвечать грубо из Рима. В соответствии с директивой главнокомандующего, авиация нас поддержит. Давать отпор везде, где можно. Действуйте, адмирал. Слушаюсь, Петран Павлович. Экран скайпа погас. «А вы рисковый человек, Петран Павлович», — сказал Волгин тоном фаната, восхищенного успехами любимой футбольной команды. «Даже больше, чем ваш визави». «Какой визави?» — не понял Евтюх. «Министр обороны США. Вы его знаете?» «По долгу службы. Он молод, решителен и амбициозен, метит в высший эшелон власти и готов ради признания на рисковые шаги. Захватить сокровища Антарктиды — его идея». «Чем же я так похож на него?» — сухо осведомился Петрян Павлович, вспомнив, что только что сам думал об американском Сегдефе. «В плане решительности», — улыбнулся Волгин. «Он уверен, что является представителем главной нации на планете, которому все дозволено и готов пойти на любой конфликт, легко обвинив во всем оппонента». «Я всего лишь выполняю указания президента», — еще суше сказал Евтюх. «И не думаю о личной выгоде. Думаю о России». «Мы с вами», — сказал Волгин с детской серьезностью, — «думаем о России. Как говорил персонаж одного старого фильма, я за Россию пасть порву». Евтюх смягчился. «Я не собираюсь устраивать показательные демонстрации силы и доводить ситуацию до конфликта. А если мы уступим американцам, они совсем обнаглеют». «В Арктике мы им не уступили, и Антарктиду не позволим загробастать. Вот и давайте работать с таким прицелом. У вас есть еще что-нибудь по теме?» «Перед тем, как идти к вам, я получил сообщение от нашего агента в Пентагоне. Американцы собираются отправить своего робота-субмарину из озера Белла в озеро Восток». «Зачем?» «Цель — уничтожить нашего глазастика». «Мудро. Мы подготовимся к встрече. Мало того, их грузовой Геркулес сбросил в море Росса контейнер, в котором оказался, судя по донесениям спутников, ОПА «Мистик». «ОПА?» «Обитаемый подводный аппарат автономного типа. Экипаж — 3 человека, скорость до 4 узлов, как у нашего краба. Глубина погружения — до 1,5 километров, автономность — 30 суток». Один из эсминцев, тот же самый Франклин, двинулся в район приводнения. Лицо министра затвердело, он сел прямее. «Значит, они тоже нашли тоннель». «Выходит, что так. Надо срочно предупредить Брайдера». «Предупреждение отправлено. Парни уверены, что справятся с любой неожиданностью. Но я бы отправил в район Южного полюса парочку наших новых белых лебедей для планового облета континента и проверки систем жизнеобеспечения». «Белый лебедь» — название российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Евтюх усмехнулся. «Для планового облета, говорите? Звучит заманчиво. Но ведь либерасты всего мира, а прежде всего наши отечественные, завопят о попытке захвата Антарктиды». «Вы боитесь воплей либерастов? Мы заранее объявим по всем каналам о плановых учениях дальней авиации». Министр выключил монитор, все еще показывающий эсминец Франклин, сказал задумчиво. «Хотел бы я посмотреть, что там прячется на дне озера Восток». «Я тоже», — серьезно сказал начальник ГРУ.